на всякий случай. Потребуется, она у нас в кармане. Пошли ко мне». Также решительно направились в обратную сторону. «Я люблю всякие свадьбы», — признался Федя. «Весело бывает». «Федор, у меня денег-то нету». «Пойдем, у меня тоже нету». Хаврония встретилась им в ограде. «Давай нам на бутылку», — сразу сказал Федя. Хаврония показала обоим фигу. «Нате вот, на закуску еще». «Нам для дела, глупая», — терпеливо пояснил Федя. «Для какого дела?» «Мы свататься идем». Федя посмотрел на Кузьму. «Извини, конечно, иначе не даст», — говорил его взгляд. Кузьма согласно кивнул головой. «Нет у меня денег», — отрезала Хаврония. Федя долго смотрел на нее. «Чего уставился-то? Правда нету? Были бы, для такого дела дала бы». Денег у нее действительно не было. Федя почесал затылок. «Достань мне рубаху. Новую». Хаврония вынесла рубаху, синюю, с белыми горошинами. Федя тут же в ограде переоделся. Хаврония сгорала от любопытства, но выдерживала необходимую паузу. «Кого же сватать-то идете?» — безразлично спросила она, скрестив на высокой груди полные руки. «Секрет», — сказал Федя, подпоясываясь узким сыромятным ремешком. Хаврония обидчиво поджала губы. «Хоть бы уж молчал, пугало гороховое. Туда же, секрет!» Федя пошел из ограды, Кузьма за ним. Когда они были уже за воротами, Хаврония крикнула. «У дружка твоего есть деньги-то? Они вчерась из города приехали». Ей все-таки хотелось, чтобы они нашли денег. Она бы тогда имела возможность рассказывать у колодца бабам. «Мой-то сватать пошел за этого приезжего-то длинного. Все утро бегали, деньги доставали». За кого пошли сватать, это она надеялась узнать. «А верно, на прояшку-то», — сказал Федя. «Я совсем забыл. Пошли к нему». Яша дал денег и изъявил желание тоже идти сватать, но Федя отказал. «Ты после на свадьбу придешь». По дороге зашли к старухе-самогонщице, взяли бутылку самогону и направились к Поповым. «Федор, разговаривать будешь ты». «Конечно. Ты, главное, это... не волнуйся». Но чем ближе подходили к Поповской избе, тем больше Кузьма трусил. «Пойдем потише», — попросил он. «Ладно». Оставалось каких-нибудь 20 метров до избы. «А как ты будешь говорить, Федор?» «Не знаю», — честно признался Федя. «Я ни разу не сватался». «А как же ты женился?» «Так это ж просто у нас делается. Отец ходил, я ее и не знал почти, Хаврония-то». «Ну уж ты как-нибудь постарайся». «Конечно». Федя поплевал на ладонь, пригладил жесткие прямые волосы. Волнение Кузьмы передалось и ему. Он тоже начал робеть. Кузьма застегнул ворот гимнастерки, на ходу стер рукавом кожанки какое-то пятно на колене. Перед самой дверью, когда Федя уже протянул руку к скобке, Кузьма остановил его, сказал шепотом: «Погоди, постоим немного». Федя охотно отступил от двери. «Ну, пошли, постучи сперва». «Зачем? Так лучше». Федя казанком указательного пальца неуверенно стукнул в дверь. И никто им не ответил. Федя постучал громче. Дверь открылась. На пороге стояла Мария. «Здравствуйте, проходите». Федя хотел пропустить вперед Кузьму, а тут Федю. Вошли вместе. Сергея Федоровича дома не было. Ребятишек тоже не было. Бегали на улице. У окна на скамейке в коричневой короткой шубейке и в цветастом платке сидела подружка Марии, Нюрка. Щелкала семечки. Федя остановился у порога. «А где отец?» «Они с кем-то за лесом уехали». «Вот», — показала глазами на Кузьму и покраснела. «Для школы ихней». «А-а-а!» Федя тяжело сел на кровать, хлопнул ладонями себя по коленям. «Жалко». Кузьма стоял у порога, пристально смотрел на подружку Марьи. Марья перевела взгляд с Феди на Кузьму. «А вы что хотели-то?» «Да он нам нужен по одному делу», — сказал Федя. Кузьма упорно глядел на Нюрку. Она страшно мешала ему. Не будь ее, казалось Кузьме, Федя давно бы заговорил о деле. Федя потрогал бутылку в кармане, встал. «Ну, нет, так нет». Он двинулся к двери, стараясь не глядеть на Кузьму. Вышли. В ограде остановились.